Такое описание могло соответствовать тысячам мужчин, постоянно слоняющимся по улицам Лондона. Хелен попыталась выудить у собеседницы еще кое-что. «Может быть, вы заметили еще какие-нибудь детали по внешнему облику? Волосы, к примеру, лицо, фигура?» Этого вопроса задавать не следовало. Женщина расплылась в ухмылке, и Хелен опять имела счастье насладиться видом ее зубов. «Я больше смотрела на полицейского, чем на этого. Такая задница у этого копа, ну просто прелесть. Я страсть как люблю, когда у мужиков такая маленькая обтянутая задница, а вы?» «Несомненно. Я страстная поклонница мужских ягодиц», — сказала Хелен. «Ну, а что касается бродяги?» Она смогла вспомнить только волосы. «Такие, пожалуй, седоватые, торчали, как солома из-под вязаной шапки. А шапка?» — она задумчиво провела ногтем указательного пальца по деснам. Над верхними зубами и внизу, между двумя передними резцами, по цвету темно-синее. Пьюмен позвонил полицейским, когда он полез в его мусорный бак. «Пьюмен, небось, лучше меня знает, как он выглядел». Пьюмен, к счастью, и в самом деле знал. И к еще большему счастью оказался дома. «Он сценарист», — объяснил мистер Пьюмен. И Хелен прервала его работу на середине предложения, поэтому, если можно, покороче. Хелен, не вдаваясь в долгие объяснения, сразу спросила о бродяге. «О, да, я его помню», — сказал Пьюмен и представил Хелен такое детальное описание, что она изумилась его наблюдательности. Этому человеку, по словам Пьюмена, было лет 50-55, примерно 5 футов 10 дюймов роста, лицо смуглое с резкими морщинами, как будто от долгого пребывания на солнце, губы так ужасно обветрены, что кажутся белыми от омертвевшей кожи, руки грубые, заскорузлые, на тыльных сторонах ладони еще не зажившие порезы, брюки поддерживаются бордового цвета шнурком, продетым вместо ремня. И в заключение сказал Пьюмен, один из его ботинков имеет утолщенную подошву. «Как это?» «Ну, знаете, одна подошва примерно на дюйм толще, чем другая. Может быть, полиомиелит, перенесенный в детстве?» Он по-мальчишески рассмеялся при виде изумления на лице Хелен. «Писатель?» — произнес он в качестве пояснения. «Простите, не поняла. Он мне показался интересным персонажем, поэтому, увидев, как он копается в мусоре, я набросал описание его внешности. Кто знает, может, когда-нибудь и пригодится. И, если верить вашей соседке, позвонили в полицию». Хелен неопределенно махнул рукой в сторону противоположного дома, где, как она заметила, за ней наблюдали через щелку между занавесками. «Я?» Он пожал плечами и покачал головой. «Нет. Бедняга. Я бы не стал жаловаться на него копом. Вряд ли ему было чем поживиться в моем мусорном баке. Но он был целиком к его услугам. Это, наверное, сделал кто-то другой. Возможно, миссис Шикель из дома 10, дальше по переулку. Она из тех, кому самим не пришлось хлебнуть лихо. Все слишком легко давалось. Вы представляете, что это за люди, да? У них нет никакой терпимости к падшим. Должно быть, раз предупредила беднягу. Он не исчез. Она и позвонила копам. И продолжала звонить до тех пор, пока они не приехали и не прогнали его отсюда. Вы видели, как его прогоняли? Мистер Пьюман ответил, что не видел. Видел только, как тот копался в мусоре. Мистер Пьюман не мог точно сказать, сколько времени бродяга болтался в округе, но это было не один день, потому что, несмотря на свое отсутствие терпимости по отношению к Мине, удачливым согражданам, миссис Шекель вряд ли бы позвонила в полицию только из-за одного случая незаконного проникновения в ее мусорный бак. А не может ли он назвать точную дату, когда прогнали бродягу? Мистер Пьюман задумался, поигрывая зажатым между пальцами карандашом, и, наконец, сказал, что это должно быть произошло пару дней назад. Может быть, в среду. Да, точно, в среду. Потому что его мама всегда звонит ему по средам. И когда он с ней разговаривал, то смотрел в окно и видел этого бедолагу. И представьте, потом, позднее, он его уже не видел. В этот момент Хелен и вспомнила о выражении американских детективов. Наконец она попала в жилу. И это была крупная жила. Появление хоть какой-то версии несколько смягчило разочарование, которое переживал сейчас Сент-Джеймс. С утра, с благословения директрисы школы Джеффри Шенклинг, он успел побеседовать со всеми девочками от 8 до 12 лет, чьи имена хотя бы отдаленно напоминали имя или прозвище Брита. Перед его глазами прошли многочисленные Альберты, Бриджиты, Элизабет, Берты, Бабетты, Риты и Британи, всевозможных рас, вероисповеданий и нрава. Одни были естественными, другие — испуганными, третьи — чистосердечными, четвертые — радовались возможности пропустить урок. Но ни одна из них не знала ни Шарлотты Боуэн, ни Лотти, ни Шарли. Как ни одна из них не бывала на приеме у Ив Боуэн в пятницу днем с родителями, опекунами или знакомыми. Домой он вернулся со списком отсутствовавших в тот день учениц и их телефонами. Но что-то подсказывало ему, что школа Шанклинг — пустой номер. И если это так, нам не остается ничего другого, как проверить все остальные школы в Мерилбоуне, — сказал Сент-Джеймс, — а время идет. Что, конечно, на руку похитителю. Знаешь, Хелен, если бы у нас не было подтверждения из двух других источников, что у Шарлотты действительно есть подруга Брита, я был бы готов поспорить, что Дэмин Чемберс состряпал ее прямо тогда же, ночью, чтобы мы от него отвязались. И то, что он подсунул нам Бриту, тут же дало нам ложную направленность поиска, так? — задумчиво заметила Хелен. Они сидели в пабе «Восходящее солнце» на главной улице. Сент-Джеймс предавался размышлениям над кружкой Гиннесса, а Хелен подкрепляла силы бокалом белого сухого вина. Примечание. Гиннесс — черное ирландское пиво. Они оказались в пабе в самое спокойное время, промежуток между ленчем и обедом. Так что кроме хозяина, протиравшего бокалы и ставившего их на полку, бар был в их полном распоряжении. Но мне как-то не верится, что он сумел сделать так, чтобы и миссис Мэгвайр, и Бригитта Уолтерс подтвердили его историю о Брите. Зачем им это надо? — усомнился Сент-Джеймс. Миссис Мэгвайр — ирландка, верно? А Демин Чемберс? Этот его акцент, он, несомненно, ирландский. «Белфаст», — произнес Сент-Джеймс. Тогда можно предположить, что их интересы совпадают. Сент-Джеймс опять подумал о положении, занимаемом и в Боуэн Министерстве внутренних дел, и о том, что упомянула в разговоре миссис Мэгвайр, об особом внимании госпожи члена парламента к положению дел Северной Ирландии, о стремлении усилить нажим на ИРА. «Тогда не вписывается Бригитта Уолтерс», — покачал он головой. «Как бы она смогла рассказать нам то же самое о Брите, если это выдумка?» «Может быть, нам следует расширить круг поиска Бриты», — предложила Хелен. — «Мы считаем, что она школьная подруга или девочка, живущая по соседству. Но Шарлотта могла познакомиться с ней еще где-нибудь. А почему бы не в церкви, в воскресной школе или в хоре?» Это Ив Боин не упоминала. — А скаутская организация? — Она бы сказала. «А что, если на занятиях танцами? Мы ведь не проверили ее танцевальную группу, хотя о ней-то как раз упоминалось не раз. Действительно, танцы они упустили из виду, и это была реальная возможность. Кроме того, остается еще ее психотерапевт. Оба этих варианта, возможно, таят в себе разгадку, которую они ищут. Так почему же ему так не хочется ими заниматься, — подумал Сент-Джеймс. Он знал ответ на этот вопрос. Сжав пальцы в кулаки, он почувствовал, как кончики ногтей впились в ладони. — Хелен, я не хочу больше этим заниматься, — сказал он. — Что и говорить. Это не облегчает жизнь ни тебе, не мне, верно? Он кинул в ее сторону быстрый взгляд. — Ты сказала ему? — Томми? — Нет, — вздохнула Хелен. — Он, естественно, меня расспрашивал. Он же видит, что я сама не своя. Но на время мне удалось убедить его, что это всего лишь предсвадебные волнения. Я все еще сомневаюсь. В Томми? В необходимости моей свадьбы с Томми. В необходимости замужества вообще. Замужества как точки на всем остальном. Все эти взаимные клятвы в любви до гроба меня несколько раздражают. Как я могу клясться в вечной любви к одному мужчине, если я не могу сохранить хотя бы на месяц приверженность к одной и той же паре серег? Она резко отодвинула от себя бокал, как бы подчеркивая, что не имеет желания продолжать разговор на эту тему. — Но у меня есть кое-что, чтобы поднять наш боевой дух. Она принялась рассказывать. И от ее слов, как тесто на дрожжах, настроение Сент-Джеймса стало подниматься. Обнаруженный на Кроус-Кис-Клоус бродяга был первой информацией, которая могла состыковаться с уже имеющимися у них сведениями. «Оброшенные дома на Джордж-стрит», — задумчиво проговорил Сент-Джеймс после минутного размышления над сообщением Хелен. «Вчера вечером Дебора мне о них напомнила». «Правильно», — поддержала Хелен. «Они могли служить отличной ночлежкой для бродяги, не так ли?» Разумеется. Для чего-нибудь они вполне могли служить, — согласился Сент-Джеймс и, допив свою кружку, добавил. Тогда вперед. Дебора чувствовала, что теряет терпение. Она начала день с того, что 2 часа прождала Денниса Лаксворта в приемной Сорс, разглядывая входящих и выходящих журналистов. Все это время она через каждые полчаса справлялась у секретарши, но ответ был неизменно один и тот же. Мистера Лаксворта пока нет. И совершенно исключено, что он мог пройти через другой вход. Когда же Дебора настояла на том, чтобы та позвонила в кабинет Денниса Лаксворта и проверила, не прибыл ли он, девушка сделала это с подростковой бесцеремонностью. «Пришел он там, наконец?» — резко спросила она в телефонную трубку. На табличке значилось ее имя Черити, что, по мнению Деборы, ей совсем не подходило. Примечание. Черити, благосклонность, отзывчивость. Через час после обычного времени ленча Дебора вышла из здания редакции и отправилась подкрепиться. Это она смогла сделать в винном баре недалеко от Сент-Бридж-стрит, где тарелка фасоли, полная хлебница чесночного хлеба и бокал красного вина, никак не повлияв на свежесть ее дыхания, значительно подняли боевой дух. Она опять потащилась со своими фотокамерами на Фарингтон-стрит. На этот раз еще кто-то дожидался Денниса Лаксворта, о чем Черити поспешила проинформировать ее словами. «Вернулись? Не хотите легко сдаваться? Ну, присоединяйтесь к толпе». Дебора обнаружила, что среди многочисленных талантов Черити был дар преувеличения. Толпа состояла из одного человека. Он сидел в приемной на краешке дивана. Каждый раз, когда кто-то входил через вращающуюся дверь, он, казалось, был готов вскочить навстречу. Дебора любезно кивнула ему. Он нахмурился и, сдвинув рукав рубашки, взглянул на часы, после чего поднялся, подошел к столу секретарши и обменялся с ней несколькими резкими фразами. Та отвечала довольно запальчиво. — Эй, ну-ка, поостыньте немного. Чего это ради мне вам врать, а? И тут через главную дверь наконец вошел Деннис Лаксворт. Дебора вскочила на ноги. Черити бросила мимоходом. — Вот, видите? И окликнула его. — Мистер Лаксворт. Человек, ожидавший редактора у стола Черити, обернулся. — Лаксворт? — переспросил он. Лаксворда мгновенно насторожил его тон, из которого было ясно, что это отнюдь не дружеский визит. Он бросил взгляд на стоявшего у двери охранника. Тот двинулся вперед. — Я Александр Стоун, муж Ив, — сказал мужчина. Лаксворт оглядел его. Потом едва заметно кивнул охраннику, чтобы тот отошел. — Пойдемте, — сказал он, поворачиваясь к лифтам. И в этот момент увидел Дебору. Дебора сразу осознала происходящее выше ее понимания. — Бог мой! Как это может быть, что муж Ив Боуэн ожидает Лаксворта? Муж Ив Боуэн, который, если верить ее словам, даже не знал, что Деннис Лаксворт — отец ребенка. И вот, пожалуйста, он здесь, с таким железно-непроницаемым лицом, что Деборе трудно было догадаться. Он узнал правду и все еще находится в процессе переваривания этой правды. А это означает, он способен на что угодно — наговорить грубости, устроить скандал, драку. Он сейчас, что называется, сошел с катушек. И ее злая судьба, не говоря уж о поручении мужа, поставила ее в такое положение, что ей, возможно, придется иметь с ним дело. Ей захотелось провалиться не только сквозь пол, но и дальше, прямо сквозь землю. Где бы она очутилась, если бы провалилась сквозь землю? В Китае? В Гималаях? Или, может быть, в Бангладеш? Лаксворт с любопытством взглянул на ее сумку с фотокамерами. — Это что? — спросил он. — Есть новости? — Лаксворт, мне нужно с вами поговорить, — сказал Стоун. — Поговорим позднее, — бросил через плечо Лаксворт и обратился к Деборе. — Пойдемте в мой кабинет. Но не для того пришел сюда Стоун, чтобы ждать в приемной. Когда двери лифта мягко отворились, он вслед за Деборой и Лаксвордом шагнул в кабину. Охранник опять сделал движение, подтверждающее его готовность мешаться. Лаксворт со словами «Порядок, Джерри!» поднял руку и нажал на кнопку 12-го этажа.